Закончив переписываться, продолжал наслаждаться теплым пейзажем в виде солнца. Вот за что я всегда любил Японию, так это за то, что погода иногда солнечная и атмосферная. Раньше всегда был одинок. Хотя к чему это говорю, я и был одиночкой, который даже не может заговорить девушкой. А сейчас, меня переполняли чувства ностальгии. Сперва удовлетворял дам, затем им стерли память, остатки которой переродились в других девушек. И вдруг ко мне подошла Ряз. На этот раз, была одета в серьезную и строгую одежду по неизвестным мне причинам. «Ну как тебе мой костюмчик, Рюки-кун?» Улыбнулась Ряз. «На работу в офисе устроилась?» Также улыбнулся ей в ответ. «Глупыш, я решила так, в этом костюме прогуляться. Тебе в самый раз. Слушай, раз уж мы в твоем мире, то как насчет того, чтобы мы сходили как-нибудь на свидание?» Подумала Элла-Волосая принцесса разрушений. «Я не против, но куда бы ты предпочла? В итальянский ресторан. До сих пор хочется попробовать иностранную еду. А моя еда тем тебе не понравилась?» Вскоре подсел к любимой девушке и начал щупать жирок в животе. «Мьях, Рюки, нравится тебе моя еда?» Она уже начинает краснеть, словно помидор. «Хоть мы и мило проводим время в парке, но вдруг пришло сообщение от знакомого мне профессора, Т.Е., от Мориарти. Профессор, срочно бросай все дела, скоро за тобой приедет лимузин. Через полчаса буду на месте». «Что такое?» — подумала красноволосая. «Знаешь, Ряз, меня сейчас вызвали по очень важной работе. Поэтому, давай мы обсудим с тобой все дела чуть позже». «Хорошо, что ж, я не буду тебя задерживать, но постарайся к ужину быть дома», — улыбнулась моя первая будущая жена, после чего решила отправиться домой. Спустя 20 минут, за мной подъехал лимузин. Я сел в него, и мы направились в особо секретную башню, где там и собрались все представители организации Nine. Приняв на себя роль призрака, воспользовался моментом, чтобы прийти на кое-какое важное совещание, в котором были босс, Мориарти, Демистикс, Руин, Культ, Кори, Потрошитель и Зодиак. «Все готовы к ежегодному банкету?» – спросил босс. «Да», – крикнули мы все. «Погодите, банкет, прежде, чем мы полетим, хочу вам напомнить о том, что это особый банкет, в котором соберутся все гости России, США и других стран. Я никогда так не был счастлив». «Босс, можно спросить?» — задал вопрос Мориарти, на что главный кивнул головой. «Чем же особенно эта вечеринка?» «Дело в том, что этот гость – очень важная персона не только в наших делах, но и в соцсетях в целом. Поэтому, стоит к нему относиться с уважением и с честью. После разговора, за нами прилетел грузовой вертолет, в котором было очень много мест. Мы сели и дождались, когда решили добраться до Италии, чтобы найти ту самую виллу, в которой будет проводиться мероприятие. Взяв парашюты, решили вдевятером выпрыгнуть из вертолета. Наша задача – это устроить жесткую посадку, дабы никто не заметил, как мы прибыли вовремя. И вот, распустив парашюты, мы приземлились нормально, причем без всяких падений и ушибов. Войдя в дверь, можно было заметить многих каких незнакомых людей, которые были алкашами, наркоманами, проститутками и т.д. «Я что, опять попал на герогазм? Не-не-не, в этот раз, я потом съебу, если все начнут ебаться». Если так подумать, то помимо обычных людей и бездарей существуют и блогеры, которые прибыли со всех стран. Куплинов, Мистер Бист, Вейот Линк, Илон Маск, Хесус Ильязала, Ишавспейт, Влад А4, Гейб Ньюэлл, Кевин Файги, Джеймс Ганн, Месси, Криштиану Рональдо и остальные. Но если так подумать, то передо мной появился взгляд на Гранат, который со своими двумя братьями также присутствовали на банкете. Но вдруг меня перебил голос ведущего. «А сейчас, дамы и господа, встречайте нашу известную личность в интернете, знаменитого блогера и стримера, а также тот, кто пожертвовал многими деньгами, играя в казино, Хиллбой. 13. Вскоре перед нами вышел тот самый Хиллбой, которому все начали аплодировать ему, кроме меня. Я его вообще ненавидел из-за скандалов прошлого. «Ну шо вы, лысые, плаки-плаки или нормаляки?» — крикнул парень на микрофон, после чего все начали радоваться его манере речи. Хиллбой решил заранее подготовить свою речь. «Спасибо, что вы ко мне пришли. Я рад тому, что вы решили порадовать меня своим присутствием. Благодарность мистеру Бисту за то, что все это он меня поддерживал. Также не стоит забывать и о других блогерах. В целом, банкет был неплохим. Из нашей компании практически все были рады его появлению. Кроме меня, не был доволен и Руин. но мы были терпимы на мероприятии и не собирались устраивать скандал. Наблюдая за выступлениями шоуменов, которых он также пригласил, мне пришлось немного заснуть. Если б босс увидел, как я ушел, то на все 1000% заметил мое предательство. Вскоре мне послышался некий выстрел из снайперской винтовки. Первый выстрел отпугнул посетителей, а затем второй убил одного из наркоманов. Следующие 8 выстрелов попали в головы 2 проституткам и 4 алкашам, а также рыжему бесу по имени Вэйот Линк. Ранены были только Ильязала. Перезаряжая винтовку, снайпер продолжал убивать невинных людей, из-за чего поняли, что его цель – это испортить банкет. Понимая, что это шанс на спасение, решил воспользоваться моментом, чтобы помочь некоторым людям сбежать из виллы. Но и напоследок сделал селфи с Шафспейд, ТК, был очень сильным фанатом его видосиков. Некоторые ушли, а половина наркоманов, проституток и алкашей, в том числе и блогеров, которые остались, чтобы защитить Хеллбоя. Мне хотелось выпроводить народ к выходу, как вдруг они как взбешенные начали отталкивать меня, и у меня тогда не было выбора, кроме как убить нескольких людей. Но на мой путь встал Демистикс, точнее попал под удар. Мой нож был уже в животе, и сам же упал. «Друже, не стоило было тебе устраивать проблему», — сказал Демистикс. «Что? Я просто хотел мести», — удивился я, но Демистикс, взяв меня за руку, решил заговорить со мной, словно со мной разговаривает отец. «Ты не проиграл, если потерпел поражение. Ты проиграл, если сдался. А если ты ненавидишь, значит тебя победили. Не огорчайся, если люди тебя не понимают. Огорчайся, если ты не понимаешь людей. Но эмоции», — продолжил философ, — «обычно через какое-то время проходит. Но то, что ты сделал, остается. А когда доверие нарушено, то извинение ничего не значит. У каждого твоего поступка есть последствия. Чтобы получить результат, нужно начать с чего-то. Прошлое, настоящее и будущее очень тесно связаны между собой. Я не хочу превращаться в монстра, как было с Хиллом. Друже, бездействие – самые лучшие намерения в мире. Они так и останутся намерениями. И запомни одно – никогда не сдавайся. Когда хочется сдаться, важно остановиться на минуту и задуматься, почему это происходит. Ты можешь потерять всех, но не смей терять себя. Уничтожь в себе того слабого, плаксивого мальчишку и пробуди в себе силы настоящего мужчины. Ты сможешь, я знаю. Настоящая сила приходит не к тем, кто был рожден сильным, или быстрым, или умным, нет. Ее обретет тот, кто готов ради нее пойти на все. Неважно, когда и что придет, важно встретить это достойно. Сказав все свои фразы, Демистикс покинул мир живых, исчезнув полностью, словно песок. Я лишь спрятал нож и понимал, что могут возникнуть последствия. Вскоре босс разговаривал с испугавшимся Икаром, который был в страхе от того, что выстрелы не закончатся. «Учитель, мне страшно. Тише. Скоро все закончится. Но как же остальные братья? Райзер, Шанхай, Крон, они мертвы. Прости меня». Вскоре они заметили меня с окровавленным ножом, понимая, что был. «Что ты наделал, призрак?» Я не стал отвечать на вопрос. Я не был исходным призраком, ТК, не принимал его же решений. Вскоре Икар начал осознавать все свои проблемы и принял решение покинуть мир, наряду с Гранатом и Найтом. А остальные из группировки Найн заподозрили во мне предателя. «Что ты наделал, ублюдок грешный?» — крикнул культ. «Что я наделал? Или что вы наделали?» Вскоре я убрал нож в карман и поднял 2 руки, после чего услышал последний выстрел снайпера. Поняв, что банкет закончился, Хеллбоя решили вывести из виллы. Когда практически все попытались уйти, к ней подбежали старые летсплейщики по Майнкрафту, лица которых были мне знакомы. Воспользовавшись моментом, решил выйти из виллы, снять с себя костюм того самого призрака и убежать окончательно, как вдруг за мной погнался Руин. «Эй, стой, предатель!» Мне пришлось дать газу и убежать в другой мир, где меня снова настиг преемник Инквизитора. Открывая порталы раз за разом, мне не получилось оторваться от него. ТК, его нынешней целью, это убить меня за то, что убил Демистикса, которая оказалась лишь случайностью. «Сюда, блять, сюда!» Пробегая также мир Наруто, тот крикнул следующее. «Стой, маленькая сука пидорская млекопитающая! Стой, блять, да отъебись ты от меня!» Пробежав еще пару вселенных, оказался в неожиданный момент в мире времени приключений. Причем это был мир Тахира, судя по его дому и находящейся дамам. Мне пришлось временно спрятаться в доме. Вскоре ко мне подошла беловолосая девушка по имени Катя. Я вспомнил ее, когда мы были еще в мире ДЦ. «Хантер, что ты здесь делаешь?» – спросила она, наблюдая за моей реакцией. «Пожалуйста, не говори никому, что я здесь. Дай мне пару минут на починку материнского ящика, а потом обещаю, что больше вас побеспокою». «Эх-ха-ха, ну ладно, но если издашь какой-нибудь звук, сам будешь виноват. Не только тебя побьют, но и я тебе всыплю под конец». Вскоре уже начали стучаться в дверь. Мне пришлось спрятаться на кухне, дабы починить устройство перемещения. И тут начал подслушивать разговор. «Здравствуйте. Вы к кому пришли, Катя?» – удивился Руин. «Мы знакомы». Тиктокер начал снимать с себя маску и показывать свое настоящее лицо. Он был счастлив ее увидеть. Тот же цвет волос, что и у нее, но при этом цвет глаз был зеленого цвета. «Узнаешь эти глаза?» «Верно. Я, твой родной младший брат. Несмотря на то, куда все это время пропадал, я нашел тебя». «Кто ты?» – удивилась этому Фростбайт. «Меня зовут Николай Фростбайт. Закончив починку своего куба, пришлось покинуть мир, чтобы меня никто не обнаружил. Как оказалось, проблемы были еще больше, чем я и предполагал. Но узнав о том, что Руин, брат Кати, это просто шок. Да и кроме того, если он встретил свою сестру, значит тот должен задержаться на долгое время, пока я скрываюсь. А решил я засесть на дно уже дома. Мне не хотелось появляться на виду у людей и поэтому принял окончательное решение, что попробую заняться уже самим собой, пока остальные заняты. В первую очередь решил собрать для себя команду, которая и будет входить в организацию аристократа. А решил эту команду назвать «Призраки», поскольку хотел изначально такую организацию собрать, но в конечном счете не получилось. Курама, Драйк и Веном в любом случае были со мной, а что же до Ластера, в любой момент мог покинуть мое тело. Также ко мне решили примкнуть отряд самоубийц, в котором были Дэкшот, Капитан Бумеранг, Король Акул, Глиналики, Бэйн, Пугало, Бронзовый Тигр, Эльгибла и Миротворец. Также Ифрит примкнул к команде ТК, ему некуда было податься после инсценировки своей смерти. Крис, спустя две недели отсутствия в моем мире, решил также примкнуть к моей организации, как и Даниил Могучий Трахатель. Как выяснилось, тот покрасил волосы в блондина и решил воспользоваться моментом, чтобы распределиться в ситуации с гаремом. Единственную девушку, которую он решил отдать в реальный мир, была Зиндея. ТК очень сильно соскучилась по тому Холланду. Что же до Джинны Артеги, она останется с ним. Но в гарем решили примкнуть Сидни Суини, Кэт Деннингс, Сельма Хейк и Хейли Этвилл. Да и после того, как Даня изменился в лучшую сторону, решил покинуть должность хранителя мультивселенной и примкнуть к моей команде. Следующим участником, которого мы хотели пригласить в команду, был наш друг Шрейгари. Мы решили с ним встретиться в одной из качалок, которую посещал только год назад. Как выяснилось, после окончания института, я не видел Игоря больше года, и мне пришлось навестить его. Когда мы с Даней вошли в раздевалку, то увидели его перед собой. У него были черные короткие волосы с зелеными глазами, на нем одета белая футболка с темными джинсами, а также он был в каске, как у солдата из ТФ-2. Вскоре, тот приблизился к нам вместе со стеной, а в руках держал бутылку с водой. «Эй, ребят, вы, кажись, ошиблись дверью», — сказал Игорь, увидев его. «Нет, это точно ты, но ты изменился, ты стал гигачадом», — удивился этому повороту я. «Верно, я был заперт в качалке больше года, и с тех пор похорошел так сильно. Тогда как насчет вступить в мою команду?» — подумал я, после чего услышал от своего бывшего одногруппника ответ. «Нет, мы понимали, что до него не достучаться. Однако, когда тот швырнул к выходу шкафчик, тот неожиданно исчез и решил напасть на меня, словно он какой-то шиноби, при этом тот уже не был в каске солдата. Когда тот появился перед нами, он швырнул двумя ногами нас об стенку. А сейчас я вам покажу, кто босс этой качалки». Воспользовавшись моментом, Даниил подошел к нему и решил сразу напасть на него, взявшись за одну ногу. Но когда Игорь схватился за его ногу, они, словно колесо обозрения, крутились до шкафчиков и дрались друг против друга. Наступила моя очередь, и я резко напал на своего противника, схватившись за спину. Понимая, что бой будет очень долгим, решили сразу же выйти из мужской раздевалки, тем самым сражаясь друг с другом. Швырнув скамейку на Игоря, решил подойти к нему и напасть вплотную. Но тот схватился за ушлого и помчался ко мне, тем самым оказавшись уже в самой качалке, где было все пусто. Пока я пытался заблокировать удар Игоря, Даня сверху напал на него, но у него это не получилось. А когда я швырнул его ногой к потолку, он упал, но при этом приготовил свой удар кулаком на меня. Вскоре мой друг подошел к нему и решил сразиться с ним, пока был немного в отключке. Тот лишь хрустел своими пальцами, готовясь к эпичной битве. «Ты отправишься вниз, дружок», ударив его кулаком об грудь. Тот лишь продолжал стоять, понимая, что что-то должно произойти. «Что за?» Даня удивленным взглядом посмотрел на Игоря и понял, что начался тот еще ураган по вертикали, который начал вышвыривать противника то вперед, то назад. Воспользовавшись моментом, гигачат схватился за талию парня и ударил сзади его головой об пол, чтобы оказаться уже на поезде. Хоть Даня немного и вырубился, но мне пришлось воспользоваться шансом для второго раунда. Пока мы дрались в поезде, тот успел применить на мне множество своих приемов, а я, в свою очередь, сломал четвертую стену, взявшись за две палки, избивая его, но после чего поставил палки на место. Затем мы переместились к следующему вагону, где там и продолжили наш файтинг. Вскоре Игорь активирует ракету от РПГ, вынимая рычаг из зубов. Затем, активируя два гранатомета, решил воспользоваться моментом, чтобы использовать свое мощное фаталити. «Что ты делаешь?» – усталым голосом спросив я, оказавшись у него в плену. «Сейчас будет жесткое фаталити на Луне. Готовься, бой Некстдар. Дунгион Мастер уже наказывает тебя». Вскоре, два РПГ Игоря активировались, и мы начали жестко взлетать в космос, чтобы тем самым меня добить. Пов инженер, 14. Мы решили с нашими друзьями воспользоваться моментом, чтобы соорудить космическую базу для Шамиля, пока тот отсутствовал на долгое время. Мы решили посмотреть, что творилось на Земле. И как оказалось, мы с Пирой подрывником увидели, как приближаются два человека, которые с помощью РПГ выдвинулись на Луну. И мы охренели с того. Попытавшись добраться до базы, я и вовсе попал в плен к двум парням, которые также хотели выкинуть меня в открытый космос. Но повезло, что я приземлился на Луне к одному космонавту, к которому и упал. Лежа наблюдая за этой ситуацией, я понимал, что на Луну приземлятся не только человек, делающий фаталити, но и ракеты, с помощью которых направиться на Землю. Надеюсь, мои друзья смогут вытащить меня из Луны, после той самой заварушки. Конец пов-инженер. Когда мы с Игорем долетели до Луны, то уже начинал видеть, как тот раз за разом выпускал ракеты на звезде, с помощью которых он потом и отправится на Землю. Тот вовсю смеялся, понимая, что от его фаталити никуда не деться. И вот, приземлившись на планете, он выкинул ракеты и лишь немного подождал, когда мы взлетим обратно. Через 30 секунд, ракеты взорвались, и мы полетели на Землю, тем самым ломая мне кости и мышцы. Спустя 2 минуты, мы приземлились в ту же самую качалку, где и находился гигачат. Там меня поджидал Даниил. Ударив меня головой, я начал на 360 градусов вращаться по комнате, словно петарда. И вот, ударив меня в грудь, тут же мои конечности разлетелись по всей стороне. Это означало лишь то, что Игорь победил в этой схватке. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а теперь твоя очередь, дружок-пирожок». Вскоре тот лишь начинал плакать и понимал, что меня уже не спасти. Но не все так просто. Мои конечности начали соединяться, словно ты включил песню Enchantix от Винкс. Восстановившись полностью, я также надел на себя солнцезащитные очки и решил ударить кулаком об пресс Игоре, дабы тот отлетел в сторону. Увидев, как мы отважно сражались, тот лишь прифигел, но решил поздравить нас. «Эмдуш, ты победил меня честно», — улыбнулся Игорь. «Ага, спасибо. А что насчет меня?» — спросил Даниил. «Честно, Хантер лучше всех смог победить меня в последнюю очередь. А что же до тебя, Даниил? Так себе, на троечку потянешь. Блин, получается, ты теперь будешь с нами в команде?» — подумал я. «После эпичной битвы, да. В целом, я теперь свободен, подготовлен, а главное, готов помочь вам. Правда, с какой целью решили позвать меня в команду?» – спросил Игорь. «Мы собираем команду избранных с целью защиты мультивселенной от злой организации». Вскоре, я решил рассказать ему все подробности о своей жизни, а именно, куда также пропадал без вести. «Понимаю, брат, потерял один раз, но добро к тебе все же вернулось. В целом, удачи тебе и дальше в поисках девушек для гарема, а дальше я пока займусь своими делами. Собрав команду немного, мы решили с Даней попрощаться. ТК, у меня были другие дела в плане семьи. Хоть изначально я и планировал пригласить Руина к себе в команду, но он был слишком занят. Значит, семья подействовала, и он меня не побеспокоит. Что же до девушек, то мы решили отметить сбор моей новой команды тем, что Риас, Цунади и Харли решили сделать мне минетик. Хоть со мной и не было первых трех дам, но было интересно наблюдать за ними, как они делают мне приятно. Облизывая кончик моего бабиджана, они так и потекли от счастья. Также ко мне подошли Айви и Самуи, с которыми я и поцеловался в губы, при этом наблюдая за лесбийскими играми между близняшками. Пока они облизывали моего дружка, решил и вовсе воспользоваться моментом, чтобы помастурбировать киски дамам, стоящие справа налево. Ох-ха-ха, да-а-а. Благодаря трем девушкам, успел кончить им в лица, тем самым накормив их вкусняшками. Но вдруг ко мне подошли Котлия и Мейка Шираки. Они были заняты перевоспитанием моих любимых девушек, которых я хочу всех трахнуть за один день. Среди моих любимых рабынь появились Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микелы, Джамила, Лилит Амара, Севрус, Риган Ридли, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Тализара, Лиара Тессони, которую я обменял ее на Энни Леонхард Дани, Софина и Фараша Круш, Хильда, Фу Файтерс, Саика Бушуджима, Клара, Наэли Хекс Маньяк. Что же до остальных дам, а именно, Тера Акила, Анат, Ваня, Вивиана, Далила, Зара, Кайла, Самара, Миранда, Дебора Грейсон, Лиза Лиза, Саки и ее дочь Руми, Элай, Энн Бунчу и Лус Насида, они решили покинуть мой мир, тем самым обретя свою собственную свободу. Иными словами, они решились направиться к своим ухажерам, которые по моему велению и найдут себе. Вижу, все дамы решились примкнуть к моему гарему. Точно готовы почувствовать вкус моего члена? Спросил я, на что все дамы под руководством Мейка и Котли кивнули мне. Отлично. Тогда почему бы нам не повеселиться у меня в бассейне? Вскоре, мы решили спуститься в подвал, где там, помимо комнаты с порталом, находился и бассейн, в котором купались Венелана и Карин. Вижу, у нашего муженька еще пополнение, удивилась Венелана. Получается, ты закончил все дела с черным рынком? Спросила меня Карин. Ага, готовимся к оргии, девушки. Вскоре, первыми кандидатками оказались Сираса и Микаса. Хоть они и были самыми любимыми девушками, но удовлетворить их по очереди я смог. Тем самым первую я трахал в киску, а со второй целовался в губы и мастурбировал ей. Ух-ха-ха, мастер, запищал Микаса. Кончайте в меня, я уже на пределе. Кончив внутрь Вики, воспользовался также шансом, чтобы создать себе теневых клонов, которые будут трахать моих бывших рабынь. Теперь они превратились из обычных ночных бабочек в богинь. Но единственными дамами, кто решили со мной устроить групповушку, являлись Риас, Харли, Цунади, Айви, Самуи, Венелана и Маления Клинок Микелы. Последняя сама напросилась на то, чтобы я ее лишил девственности. Да, кончайте в меня, мой господин, кончайте. Кончив внутрь, воспользовался моментом, чтобы удовлетворить и остальных девушек. Сперва это были Харли и Айви в позе 69, затем Риас с Венеланой, которые стояли в позе Догги, а потом Самуи и Цунади, каждую из которых мне пришлось жестко трахнуть. Таким образом, каждая из них получила долю моего мужского молочка. Кончаю. Закончив трахаться с девушками, я валялся посередине груди у Power Girl. Риас, Венелана, Цунади, Самуи, Харли и Айви лишь обнимали меня, тем самым понимая, что в этом бассейне мы окажемся до утра. Таким образом, трахаться мы закончили в 3 часа ночи, и все мои любимые дамочки закончили наши поебушки. А ведь утром мне еще и брать с собой одну девушку нужно, и направляться в следующий мир. Пов никто. Все думают о том, что я прекратил следить за Хантером. Так вот, все это время я следил за своим другом еще с самого начала, с тех пор, как он устроил свое первое приключение в мире Наруто. И тогда решил, что скоро, в нужный подходящий момент, я выйду из тени и покажусь лицом к лицу перед товарищем. Но сейчас пока рано. Воспользовавшись моментом, я решил примкнуть к группировке Найн, чтобы отыскать Хантера. Говорят, что он убил одного из своих собратьев, причем мне слабо верится, что он это сделал специально. Подойдя ближе, я заметил перед собой не только своего наставника, Босса, но и Мориарти, Культа, Кори, Потрошителя и Зодиака. Также я заметил перед собой пару знакомых лиц. Гранат, что являлся моим бывшим напарником, и Тразина неисчислимого из мира Вархаммер. Демистикс, мертв. Хантер, предатель. Руин, ушел на покой. Все это я говорю лишь ради того, что у нас, впервые за тысячелетия, появился предатель, которого нужно ликвидировать. Вскоре, босс представил нас троих, которые мы решили примкнуть к организации ради поиска Хантера. Это должен был быть для меня шансом отыскать его. Встречайте трех новых участников. Один из них, наемник и мой бывший ученик, никто. Я вышел первым и представился перед публикой. Другой, один из семи сыновей Кэрэнаса, а также олицетворение гнева, Гранат. Тот также решил представиться перед зрителями, но сам и не был доволен всем этим. И последний наш участник, великий коллекционер мультивселенной, у которого неисчислимое количество артефактов, Тразин неисчислимый. Вскоре, мы представились перед всеми пятью участниками, которые так сожалели о том, что потеряли предыдущих троих. Скольких бы людей мы не теряли, старых или новых, сколько бы мы ни собирались вновь вместе, но наш путь очевиден. Мы противостоим только двум злодеям. Первые – это герои тьмы, те самые подонки, что считают, что мы нарушаем ключевые события. А второй – это Хантер, тот, кто убил Демистикса, тот, кто ответственен за теракт, нанесенный в Италии, и тот, кто предал нас. Мы не будем терпеть издевки над всеми нами. Убьем Хантера прямо сейчас, кричал во весь голос Культ. Подожди, брат Культ, прежде, чем покончить с ним раз и навсегда, нужно нам рассоединиться. У каждого будут свои территории, которые мы и будем защищать в разных странах. И если Хантер доберется до одной из точек, ликвидируйте его. Вы все поняли? Да, крикнули участники Найн. Гранаты никто, поскольку вы тесно связаны с Хантером, вы проследите за ним и ликвидируете его в нужный момент. Есть, босс, ответили я и Гранат. Тразин неисчислимый, благодаря твоим находкам, ты смог найти все 6 из 7 артефактов сыновей Кэрэнаса, которые мы можем использовать и против самой смерти, и против Хантера. Золотой щит – ценность, зеленый амулет – покровитель, маска – гордость, левая перчатка – дьявол, оранжевая сфера – контроль и костюм – инкуб. Все 6 артефактов из 7 найдены тобой. Если добудем и 7-й артефакт, жнец, то я разрешу тебе использовать их ради твоих же целей. Что скажешь? Подумал босс, на что неисчислимый ответил следующее. Благодаря тебе, моя неисчислимая коллекция вновь пополняется раритетными артефактами. Ведь это станет отличным дополнением к моей коллекции, сказал Тразин, после чего мы с Гранатом решили покинуть комнату, из-за чего и переговорились. Дай-ка угадаю, ты по какой причине здесь, у босса? Ты еще один из его учеников, верно? Спросил я. Верно. Я здесь лишь ради того, чтобы отомстить своему отцу за предательство. Найт и дальше действует по своей воле, а я просто хочу мести, сказал Гранат, после чего мы открыли портал и выдвинулись в нужный нам мир. Конец пов никто. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 46, Риас Гримари, Ина Иманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мика Шираки, Котле, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил, Катерия Левиафан, Винела Нагримари, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микелы, Джамила, Лилит, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Таманна Круш, Тализара, Софина Круш, Фараша Круш, Элай, Хельга, Хильда, Фу Файтерс, Саика Бушуджима. Снаряжение. Костюм ассасина, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок драга, Аскалан, клинок гнева жнец. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов, фенрир, кулон инь-янь. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, к кровавый фейерверк, взрыв алого самурая, максимальный удар мечника, внутренние помощники, Веном, Курама, Аластер, Драйк, Арка 4, Мир Мга, глава 51, манипуляция, пуф от третьего лица. В мире моей геройской академии было все спокойно, герои продолжали спасать жизни людям и работать у себя в своих же компаниях, а злодеи – бесчинствовать. Но также были и линчеватели, которые не хотели действовать по правилам героев. Ведь если подумать, то на данный момент большинство причудных людей проживают 80%, а остальные 20% – это беспричудные люди, которым не повезло пробудить свою собственную причуду. Но была куда интереснее одна история. Совершеннолетняя блондинка, которая хотела найти любимого человека, случайно привела его к себе домой. Хоть она и была одета, как школьница, но до сих пор жила одна в доме. Она хоть и была злодейкой, любящая убивать ради крови, но любимого человека все же хотела найти. «Ну так что у тебя за причуда?» – спросила девушка, на что незнакомец, подойдя к ней, решил активировать ее. Подходя к ней все ближе, у этого парня были свои планы на нее. «Че что? Что ты делаешь? Не подходи ко мне, не е-е-е-ед». Конец пов от третьего лица. На следующее утро я уже определился, как буду действовать с девушками. На этот раз, у меня было 46 девушек, поскольку не хотелось слишком сильно прибавлять в количестве. Поэтому и решил, что некоторые из них останутся в моем гареме, а остальные, направятся к Крису. Что же до Хельги и Элой, они решили ко мне вернуться, несмотря ни на что. Цунади и Риасы вовсе согласились прибраться в бассейне, после вчерашней ночки, ну а я решил сводить одну девушку сводить прогуляться. На этот раз, ею оказалась Харли Квинн. «Так и зачем ты меня привел?» – спросила блондинка. «Понимаешь, Харли, сегодня наступила твоя очередь, когда ты со мной отправишься в новый мир. Дай угадаю, опять девушек будешь собирать?» – улыбнулась Клоунесса. «Не опять, а снова», – продолжил я. «Но помимо приключений в следующем мире, я начинаю собирать коллекцию ценных мне вещей, как было с оружиями, техниками и т.д. Хах, значит, я с тобой, по рукам». Но вдруг наш диалог прервала незнакомая девушка, которая была одета в деловую одежду, а также у нее были каштановые волосы и зеленые глаза. Причем прицелилась она в нас. «Рюки Зенигата, я, Ксения Бражникова, и не по твоим собачьим делам, ты арестован за то, что разрушил психбольницу имени Альберта Пистолетова», — произнесла девушка, махая своими грудями. «И какие доказательства, что это я сделал?» — спросил я. 18 месяцев назад вас попытались допросить, но вы уклонились от ответа. Поэтому пришло время наказания, дружок», — сказала Ксения и прицелилась в меня пистолетами. «Что делать будем?» — спросила Харли. «Одну минуточку. Где-то в качалке. Шира Игори, он же мой лучший друг, хоть и был заперт в качалке, зато принял решение о том, что купит себе свой новый дом. Как выяснилось, у него это получилось. Сейчас же он сидел и монтировал свои старые видеоролики, но вдруг его потревожил телефонный звонок. «Алло, привет, Игорь, нам помощь нужна. Слушай, можешь, пожалуйста, переместить нас в следующую комнату, дабы мы полчаса не убегали от девушки?» — спросил я, и тот увидел перед собой меня, Харли и Ксению, последняя, которая пыталась нас убить. Но тому повезло, и с помощью монтажа он перенес нас в следующую комнату, а именно, в подвал, где находился портал в другие миры. «Готово, я сделал, с тебя 500 йен за это». Вскоре, я перевел ему деньги на счет. «Спасибо, тебе спасибо. Ладно, если будет что-то важное, я тебе позвоню», — сказал я и положил трубку. «Ну все, давай, где это мы?» — спросила Харли. «В подвале, там есть подвал с разными сюрпризами, но при этом, есть портал во все 9 миров, в которых и должны побывать», — сказал я, после чего мы с Харли вошли в портал и переместились. «Добро пожаловать в мир моей геройской академии. Хоть мы там оказались и не случайно, но тут было куда интереснее, чем в реальном мире. С одной стороны, существуют супергерои и суперзлодеи, а с другой стороны, большинство людей – это причудные. Значит, мне повезло куда больше, чтобы завести свой гарем. И перед тем, как сходить с Харли прогуляться, решил составить список девушек, которые пригодились бы для моего гарема. Мамая Йоразу, Химика Тога, Румиуса Гейма, Ачика Урарака, Мина Ашида, Цую Асуи, Кьёка Джира, Таруха Гакури, Ниджира Хада, Ицука Кинда, Сицуна Такаге, Рика Янаги, Ибара Шиазаки, Кинака Камари, Юикадай, Японицу Натари, Мелисса Шилд, Миихацуми, Камиуцушими, Нана Шимура, если она жива, Немури Каима, Юутакеима, Рюка Тацума, Инка Мидория, Мицуки Бакуго, Рей Тодороки, Фуюми Тодороки, Увабами, Шина Сасаки, Рюка Цучигова, Томака Ширетака, Ананкураси, или же 13, Карука Авата, Мойка Миджи, Леди Нагант, Сириус, Эми Фукукада, Читаси Кизуки, Ююхая, Кейтлин Бейт, Канака Хайзона. Это был весь список девушек, которые мне удалось записать, но единственное, что мне хотелось видеть, это Фем Бакуго и Фем Тодороки. Во-первых, их мужские версии были бы для меня главной угрозой в плане собрать свой гарем, а во-вторых, они были ужасны лишь в плане характера. Но для меня было важно собрать из списка только 5 девушек. С Мама понятно, почему. Ведь после того, как ее, Мицури и Серси засосала в пространственно-временный портал, начал думать о том, что данная Мама будет в этом мире, а с остальными надо чуть позже подумать. Что же до Мирамга, то повезло, что в этот момент мне позвонила Кейт Кейн, она же Бэтвумен. Вскоре я ответил на ее звонок. У аппарата Хантер, вы с Харли сейчас в Мирамга? Спросила красноволосая девушка. Да, а что, значит правильно угадала. Хоть ты и с некоторыми девушками отправили меня сторожить мир, но тебе крупно повезло. Изуку Мидория до сих пор живой, однако тебе лучше торопиться. Торопиться? Куда? Сегодня объявили о смерти всемогущего. Кто-то или что-то его убило. Поэтому Мидорию надо спасти от самоубийства. В смысле, блять, куда он направился? На самое высокое здание Мусутафу. Скоро буду. Вскоре, я положил трубку и сказал Харли найти где-нибудь дом, пока направляюсь на спасение Мидории. Сказав Веному, Курами и Драйгу перевоплощаться, у меня получилось активировать крушитель баланса, дабы мне самому долететь до парня. А ведь если он умрет, то мне снова отдавать симбиоту его тело на корм. Значит, пришлось ускоряться в плане полета. Добравшись до самого высокого здания, с которого хотел прыгнуть Изуку, я тут же подлетел к нему. «Кто вы?» – удивился этому вопросу Мидория, когда я начал махать своими драконьими крыльями. «Я тебе советую не делать глупостей, парень, ведь шутки со смертью – это очень опасно», – сказал я, подлетая к нему самому. Вскоре, мы присели с ним и начали разговор по душам. «Так что у тебя стряслось, парень?» «Да все, сперва оказалось, что у меня отняли причуду, затем Бакуго от меня отвернулась, а потом и вовсе некоторые, но единственное, что меня сломало, это смерть моей мамы». Расплакался Брокколи, но мне пришлось взять его за плечо, дабы пожалеть его. «Парень, не унывай, если ты погибнешь, то все переживать за тебя будут, особенно Бакуго». «А как же символ мира один?» – спросил Изуку. «Давай ты мне покажешь, где он, а я помогу тебе, чем смогу». Вскоре Изуку схватился за мою спину, и мы вдвоем полетели к тому самому месту, где погиб всемогущий. Как выяснилось, от него действительно был труп. Причем он не был в своей истинной форме, а как будто замер на месте. Открытые глаза, тело, что замерло неожиданно, и даже без следов пули, и без порезов. Такое чувство, будто кто-то использовал тетрадку смерти и записали настоящее имя всемогущего. Вдруг я коснулся до тела символа мира один и начал постепенно забирать его причуду, тем самым становясь все сильнее и сильнее. Но вдруг полицейские хотели меня избить дубинками, как вдруг пришлось их остановить на некоторое время. Хоть никто из полицейских не заметил о пропаже причуды, но всемогущий остался все таким же накачанным и в своей форме. Позже я забрал Мидорию, и мы решили долететь до его дома, тем самым проводив его. «Вот мы и дома, юный Мидория», — сказал я. «А что сейчас было? А, ты дотронулся до тела символа мира один и что-то произошло с тобой. Что именно?» — спросил Мидория, который не хотел отставать от меня. «Я неожиданно поглотил причуду всемогущего, дабы доказать, что у тебя в будущем будет причуда. А чтобы получить ее, тебе нужно подготовиться. Поэтому завтра встречаемся на пляже Дагоба, там я тебе все и расскажу», — сказал я. «Тогда последний вопрос. Кто ты?» И с этим вопросом я придумал себе новое прозвище. «Называй меня Алым Императором Драконов, Драгоноид. Удачи тебе, Мидория, и завтра к 9 не опаздывай». «Хорошо». Вскоре я попрощался с Мидорией и сразу понял, что этот мир мне начал нравиться по нескольким причинам. Во-первых, в этом мире существуют Фем Бакуго и Фем Тодороки, судя по фотографии Брокколи, вместе с Мама, Бомбилой и Тихоней. Во-вторых, поскольку мне суждено собрать свой гарем, хотя бы из 5 девушек, нужно правильно выбрать, Кто же окажется остальными четверьмя дамами, помимо самой Яйоразу? Прилетев к парку, вдруг начало все темнеть, как будто оказался в каком-то темном мире. Отменив крушителя баланса, попытался вспомнить, что вообще происходит. И передо мной услышан женский исковерженный крик. Муахахахахаха. Я пытался понять, что здесь делаю, причем на меня начали из ниоткуда нападать. Достав один из метательных ножей, пытался прицелиться в противника, но у меня ничего не получилось. Хантер, ты действительно думал, что тебе так легко победить меня? Вот опять, чертов женский голос, который был мне практически знаком. Точно, Хакура Гору, моя фанатка. Как же я раньше не мог догадаться, что это она пыталась меня убить. Но зачем, а главное, зачем? Пытаясь хоть до меня добраться, тут же закрыл глаза и уклонялся от всех атак, которые пытались мне нанести. Я уклонился и попытался взяться за руку нападавшего. Как оказалось, передо мной представилась уже блондинка в школьной форме, и которой было лет 18. Ее улыбка вновь стала безумной. «Ну что, охотничек, узнал меня?» Я хотел тут же понять, кто манипулировал Хакурой, причем которая уже переродилась в химика Тогу. Это я понял лишь потому, что обе были безумными девицами, как и Харли. Значит, ей повезло куда больше, чем остальным некоторым девушкам. Мне пришлось в конечном итоге проткнуть ножом в горло. И нет, не в горло самой химика, а в горло незнакомца, что ею манипулировал. Вскоре, все вернулось на круги своя. Воткнув в нож незнакомцу, тут же начал перерезать горло парню, а потом, минут пять втыкать нож в его же грудь, убивая его. Единственное, что осталось от этого парня, это причудо-ошибка 404, которую я поглотил, и кровь, которая испачкала меня, когда убивал его полностью. «Вот это да! Ты убил его за 5 минут», — сказала химика. «Ага, как ты вообще связалась с этим парнем?» — спросил я. «Так вышло, что он взял меня под контроль, причем с помощью ошибки 404. И что же умеет это данное причудо? Создавать твои страхи, дабы с помощью них тебя и убивать. Также данная способность создает иллюзии, в которой ты можешь и умереть. Иными словами, как и в Винде, экран смерти», — сказала безумная девушка, и тут же обняла меня. «Оха, Рюки-кун, как же я рада тебя видеть вновь», — ответила она, и я тут же схватился за спину. «Как и я», — моргнул глазом я, дабы поцеловать потом в лобик. «Знаешь, я бы потом спросила у тебя, как дела, но почему бы нам не отметить с тобой воссоединение?» — спросила безумная блондинка. «А давай, в баре выпьем 0,5 Жигулевского». Прошло полчаса, и мы нашли ближайший бар, в котором мы и хотели бухнуть немного. Заказав 0,5 Жигулевского, решили немного выпить. Тогда мне пришлось рассказать своей фанатке о том, как я потерял гарем, как вновь вернул все, благодаря бессмертию, как мне удалось вновь собрать гарем, а также как раздобыл новые артефакты для себя. Например, техники из Наруто, 10 колец корпусов фонарей из ДЦ, перчатку алого валлийского императора драконов и т.д. Девушка лишь похлопала мне, попивая бутылку 0,5 Жигулевского. Вскоре парни улыбнулись, понимая, что они все расскажут о наших секретах. Понимая, что эти придурки нам помешают, сперва надели беспроводные наушники, а затем включили песню от группы 7000 «Пусть горит эта ночь», дабы устроить перестрелку с пьяницами. Химика пользовалась ножами, а я – пистолетами Беретта 92. Когда те пытались напасть на нас, мы пытались отбиться от всех клиентов в баре. Даже пришлось прихлопнуть бармена, дабы спиздить дробовик. Расстреливая с помощью него всех клиентов, а также работников, мы с химика получали от этого веселье и удовольствие, убивая алкашей, способные достать оружие или применить на нас причуды. Вскоре перед нами появился тяжеловес, который приготовил миниган. Посмотрев друг другу в лицо, мы крикнули следующее: «Вниз!» Когда мы повалили стол, дабы укрыться, пулеметчик начал повсюду стрелять, дабы от нас всех избавиться. Но мы с химика не сдались. Повезло, что у этих алкашей были штурмовые винтовки. Пытаясь попасть в тяжеловеса, мы изо всех сил потратили патроны, дабы добить этого жертвеста окончательно. Спустя 2 магазинов, нам удалось расхуярить бар. 15. Выкинув оружие, наша кровавая перестрелка закончилась на ура. Схватившись за свои метательные ножи и 2 пистолета, решил тут же спрятать их, тем самым забрав свое снаряжение. А когда пьяная химика выдвинулась к выходу, я также решил взять ее к себе. Увидев перед собой красно-черную машину, которая нас звала, мы подошли к ней и сели в нее. Хоть мы и пьяны, но заснули в заднем ряду автомобиля. «Ох, ха-ха, боже, что за день у вас был?» – раздался знакомый женский голос, пов от третьего лица. Пока Хантера и Химика забирали из бара, тем временем, гранаты никто готовились уже ликвидировать того самого охотника, дабы у них получилось выполнить успешно задание. Вдруг они по дороге заметили Милфу с каштановыми волосами, которая была уже в черном латексном костюме. Они решили подвести ее на своей машине. «Залезай», — сказал никто, и Милфа села на заднюю часть машины. Вдруг они начали ехать искать нужное место, чтобы переночевать. «Кто тебя прислал?» — спросил Гранат. «Я от культа. Видимо, вы так и не поняли, что я также приехала покончить с Хантером раз и навсегда. Прости, мы только вдвоем привыкли к тому, что нам нужно выполнить задание. А как тебя зовут?» — спросил наемник, водящий машину, на что та ответила. «В прошлой жизни я была Ксенией Бражниковой, но когда в меня начали стрелять полицейские, моя душа перенеслась в этот мир. Теперь я несу за собой новое имя – Цукаса Урарака». Конец пов от третьего лица. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 44, Риас Гримари, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Катрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил, Катерия Левиафан, Винела Нагримари, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Таманна Круш, Тализара, Софина Круш, Фараша Круш, Элай, Хельга, Хильда, Фу Файтерс, Саика Бушуджима, Химика Тога. Снаряжение. Костюм ассасина, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга, Аскалан, клинок гнева Жнец. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов, Фенрир, кулон инь-янь, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный риннеган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, взрыв алого самурая, максимальный удар мечника, причуды, великий поглотитель, один за всех, ошибка 404, внутренние помощники, Веном, Курама, Аластер, Драйк, Арка 4, Мирмга, глава 52, и снова в Академию, Харли Квинн, Химика Тога, Пов Найт. После того, как все наши братья погибли по разным обстоятельствам, их артефакты были отняты организацией Найн, в котором были все 9 членов, Босс, Мариарти, Призрак, Демистикс, Руин, Культ, Кори, Потрошитель и Зодиак. Призрак предал всех, убив Демистикса, а Руин лишь временно скрылся, тем самым считавшись пропавшим без вести. Только я и мой брат Гранат были около кружного стола. Эх, а ведь раньше мы с братьями часто проводили время, убивая жертв. Но теперь, все, наши братья убиты окончательно. Райзер погиб от рук Каменрайдера Зия и Люпина Красного, епископ от рук Цезаря, Шанхай от рук Дикида и Человека-паука, а что же до Крона, ему все-таки удалось умереть, так и не сдержав всех пленников психиатрической больницы. А ведь образ Альберта Пистолетова меня всегда радовал. Что же до остальных, Икар решил временно залечь на дно, дабы не привлекать лишнее внимание. Только мы с Гранатом решили встретиться в последний раз, ведь каждый из нас уйдет по своему пути. «Ну что, братец, будем прощаться?» — спросило меня олицетворение гнева. «Босс ведь предложил тебе работу, верно?» — задумался я. «Верно, а почему ты не пошел к нему?» Отец рассердится, если узнает о том, что все мы работаем на самого влиятельного человека по всей планете. Поэтому будет лучше, что каждый будет поодиночке. А что насчет Икара? Боится получить нагоняй от своего отца за непослушание и за невыполнимые задания. Чаще всего его ругают. Помнишь, и то, верно, задумался Гранат, после чего мы обняли друг друга и попрощались, направляясь каждый по своему собственному пути. Вскоре, мы разошлись и я направился уже в сторону космоса, где на одном из астероидов появился мой отец. «Где остальные?» – спросил меня отец. «К сожалению, их больше с нами нет, только я единственный, кто не отвернулся от тебя», – сказал я, после чего вспомнил пророчество о Молохе-грешнике. «Значит, я буду единственным, кто станет тем самым из пророчества. Прости, что не поверил твоему пророчеству, я думал это сказка». Но после смерти епископа, начал глубоко в душе осознавать, что кому-то суждено стать Молохом-грешником. «Пойдем». После того, как отец дал мне команду, он открыл портал в чистилище. Говорят, хорошие люди попадают в рай, а плохие – в ад. Но есть и чистилище, что было хуже рая и ада в целом. И когда мы прибыли, я начал слышать все крики душ, которые молят нас высвободить из, обретя свободу. Этого и боялся мой отец. Если высвободить грешную душу, они в конечном итоге переродятся. А ему не нравилось, когда большинство умерших перерождаются, тем самым нарушая ключевые события. «Что насчет задания, сын мой?» – спросил отец. «Вальгалла вот-вот достроится. Дай мне время, отец, и я смогу с помощью богов обрушить хаос и страдания людям». Улыбнувшись, я чуть ли не засмеялся, но потом понял, что нахожусь рядом с отцом. Ведь он был безэмоциональным существом, который не знал, что такое веселье, радость, гнев, грусть или даже обида. Те, кто попытаются войти в чистилище, должны быть наказаны. Поэтому, сын мой, охраняй его, пока я не вернусь. Вскоре отец покинул чистилище. Я же в свою очередь начал постепенно слышать душераздирающие крики, из-за которых практически невозможно расслабиться или выспаться. Среди мертвых душ были и такие люди, как Спайк из мира Мыли Тлепоны, Джейсон из Сновдази, Фанни Валентин, Барт Симпсон, Линкольн Лаут, Торфин, Ребенок Император, Покус Ичига, Марко Диас, Диппер Пайнс, Флэш, Марк Грейсон, Альберт Вескер и Майлз Моралес. Также были и половина вариантов Всемогущего, которые специально заточены в чистилище. Среди остальных числились и все члены шести составов Верховного Совета, которые пали от рук отца. Но среди заблудших душ был и Шамиль Хабибов. Спросите меня, как он мог умереть, если нынешний Хабиби выжил и находится в заперти в мире семьи шпиона? Все просто. Это был тот самый вариант, который смог полюбить женщину Халк и Капитан Марвел. Таким образом, он был заперт в чистилище лишь потому, что имел кое-какую ценность для мультивселенной. И скоро я выясню, почему он так важен. Конец Пофнайт. На следующее утро, я уже начал чувствовать, как моя голова начинает раскалываться. Понимая, что ночью перебрал, причем где-то бутылок 6-7 от силы, вынес кое-какой важный урок. Больше никогда в жизни не буду бухать. Особенно с Тахиром, который может спиздить по пьяни что угодно. Вскоре уже оказался голым, а с двух сторон валялись голые Харли и Химика, которые сладко спали. Встав с кровати, направился в сторону туалета, дабы выблевать то, что перебрал. Услышав мой звук, сразу начал понимать, что смог разбудить двух милашек. Одна из них смогла еле проснуться, а другая до сих пор была в сонном виде. Я все еще не мог отойти от той самой рвоты, из-за которых меня и тянет блевать. Больше никогда в жизни не буду бухать, бля. Не выдержав, вновь вырвала меня к туалету. Харли сходила на кухню и нашла лекарство под названием фосфолюгель. На, держи, должно немного пройти. Клоунесса, одевшись в белую рубашку, начала размешивать лекарство с водой, дабы мне полегчало. Взяв стакан, выпил все до дна, но потихоньку. Попытавшись дойти немного до своей кровати, я лег на кровать, надев трусы с футболкой. «Что вообще было?» – спросил я, понимая, что уже прихожу в себя. «Перебрали вы вчера с Химика. Да и кроме того, у тебя был первый секс». «В смысле?» – перебил я девушка. «Я же лишился девственности дважды. Один раз с Рирука, а другой, когда КРНС стер всем память, уже с Серси, Мама и Мицури». «Да не в этом смысле, дурак. Первый секс в пьяном виде», – ответила мне, сменив на серьезное лицо. «Тогда ты более-менее нормально чувствовал, но мне пришлось поухаживать за вами. Расскажешь, как это было?» «Оха, ладно, только пообещай нет, поклянись, поклянись, что больше не будешь бухать, особенно с девушками. Считай, уже клянусь, и так не хочется бухать. Достаточно выпить чая, соку или воды, ну или кофе», — сказал я, после чего Харли сменила настроение на менее веселое. «Тогда слушай, Пов Харли Квин, ох ха-ха, боже. Что за день у вас был? Тогда вы и не подумали о том, что за рулем той самой красивой тачки была я. Мне пришлось забрать вас к себе в новый временный дом, что рядом с Академией Юэй. Причем он напоминал сильно трехэтажный дворец с бассейном, в котором можно было купаться и развлекаться с остальными девушками. Повезло, что он у нас дом временным будет, ведь в будущем тебе придется отдать его Изуку. Ну, мало ли, в смысле, ты хочешь сказать, что дом будет принадлежать тому Брокколи? Помолчи, пожалуйста, и не мешай моему рассказу. Да, ты прав, дом вообще был самым крутым, из-за чего и решила купить его. Касаемо машины, не спрашивай, откуда я взяла. Пришлось у нескольких причудливых злодеев своровать, дабы добавить транспорт в еще одну коллекцию от имени Харли Квинн. И я эту детку называю Харлимобиль. Доехав до дома, я решила двоих провести в новую комнату. Очевидно, что найти мужскую не составило и труда. Причем в ней была также и ванная комната. Набрав немного ванны, Хантер и Химика начали, как пьяницы, и вовсе куда-то пропадать. Когда прошло полчаса и ванная уже набралась, мне пришлось их раздеть догола, дабы привести в порядок. Причем они так сильно набухались в 05 Жигулевского, что даже вспомнила момент во время одной из групп повушек по пьяни. Когда парочка разделась, тут же направились в ванную, дабы я их помыла. Видок, конечно же, был так себе. Даже когда мне пришлось мыть, Химика чуть ли не в ванной заснула. Успев вас вынуть, мы направились в спальню, дабы вместе заснули. Как итог, охотник жестко взялся за мою руку. «Эй, краткое, Харли, ик, может, поспишь с нами?» — спросил Хантер, тем самым, пытаясь станцевать, отчего сперва засмеялась чуть ли не во весь голос, но потом мягко ответила «нет». Чуть ли не начал плакать, но потом успокоила его. «Ладно, ладно, но это только один раз, ок». Я также решила раздеться догола, тем самым у Хантера встал стоячок. Причем и не знала, что даже во время пьяни у него в любой момент может встать от увиденных огромных сисек. Тот лишь подходил ближе к Химика и начал целоваться в губы, словно влюбленные брат и сестра. Сперва блондинка решила воспользоваться моментом, чтобы сделать сиськотрах, тем самым сделав парню приятное. Затем, когда тот решил лишить девственности девушку, тут же воткнул свой член внутрь киски, точнее, она села на него, чтобы у нее получилось лишиться девственности. Двигаясь, как на лошадке, решила поиграться с ее сиськами, причем даже похлопать ими. Рюке так нравилось, и он присосался к ее сисечкам шестого размера, отчего и кончил. Затем, мне пришлось стать временной киско-рабыней для охотничка, тем самым встав на позу догги. Он трахал меня так сильно, что даже могла подглядеть за тем, как тот целуется в губы с еще одной девушкой. Да, да, кончай в меня, я больше не могу терпеть. Мя-я-я-я-я-я-я-я-ях. Когда Хантер кончил внутрь, мне пришлось несомнительно заснуть, тем самым дав понять парочке, что лучше не беспокоить меня. Одного раза хватало для того, чтобы кончить, и так сойдет. Конец пов Харли Квинн. Так значит, мы еще и трахались, подумал я. Верно, только давай в следующий раз без алкоголя, а то от 05 Жигулевского меня тянет блевать, подумала девушка. А когда я посмотрел на часы, тут же увидел время, на котором отмечено 15 минут 9. Вот сука, что случилось? — спросила Харли. — Мне срочно нужно бежать. Я обещал Изуку, что встречусь с ним на пляже Дагоба с целью натренировать его тело, — крикнул я, одевшись и побежав. Повезло, что мне пришлось и вовсе воспользоваться крушителем баланса для того, чтобы подлететь. Посмотрев на телефоне время, увидел, что оставалось 5 минут до встречи с самим Мидорией. Увидев, как тот вовремя пришел, тут же обрадовался тому, что начну его тренировать. И дело было в том, что нужно убрать весь пляж, но при этом, не помогая ему, сперва разминка, затем пробежка от 1 до 4 километров, в будущем до 10, затем поднятие тяжести, из-за чего ему было очень тяжеловато. После этого было отжимание в сотню, сотню на приседания и сотню на пресс, тем самым прокачивая тело каждый божий день. Вдобавок, правильное питание. Единственный лучший способ – это питание 3 раза в день, желательно на завтрак поедать бана. Что же до еды, нужно кушать вареную и пареную еду, затем переходя из сладких напитков на воду. Иногда можно пить и горький чай или кофе. Также заменяем сахар на фрукты. Но и самое главное, как меня учили в детстве, нужно всегда ходить пешком. Неважно, дома ли это или на улице, главное, чтобы ноги уставали и чтоб они потом превратились в ноги, как у теленка. После напряженных тренировок прошло 10 месяцев. За это время мне исполнилось 24, и что пора уже наконец-то оставаться вечно молодым на 24. Правда, вопрос в том, где я спежу причуду долголетия. О причудах решил подумать попозже. ТК увидел Мидорию, который был подкачан и достаточно силен. Драгоноид сама. Я сделал все, как вы, и вскоре Мидория заметил меня уже без крушителя балансов. Поскольку мне пришлось показать уже личность Мидории прямо сейчас. Юная Мидория, поскольку ты заметил меня в роли другого человека, то позволь тебе открыть правду. Не все могут хранить секреты, ТК, в любом случае могут разболтать обо всем этом, сказал я, после чего мы продолжили тему. Прошло 10 месяцев, и я уверен, что хочу получить причуду. Вы ведь дадите ее мне, верно? Но чтобы ускорить процесс, сперва ты должен съесть мой волос. Выдернув из своих волос волосок, тут же отдал Мидории. А разве нельзя другим образом? Подумал Брокколи. Можно через кровь, через слюну или даже через спе. Ладно, ладно, ладно. Через волос, так через волос. Закричал парень, после чего проглотил его. Однако эффекта никакого не появилось. И где моя причуда? Спросил Изуку. Через несколько часов должна пробудиться. А пока, давай проведем это время вместе. Предлагаю сходить обоим в Макдак. Ура! Вперед! Крушитель баланса. Алый Валлийский император драконов. Перевоплотившись в крушитель баланса, мы тут же вдвоем воспользовались моментом, дабы взлететь на небо и долететь до ближайшего Макдака. Прилетев, решили заказать немного перекусить. Для себя я заказал Биг Мак, чизбургер, несколько наггетсов и деревенской картошечки фри с молочным коктейлем, чтобы все, кроме последнего, превратить во вкусноту. Сделав себе огромный крабсбургер, Изуку чуть ли не засмеялся, как и я, но мы продолжали обедать. Касаемо его поступления в UA, я решил на этот раз воплотить облик 18-летнего подростка, который попытается влиться в компанию с Изуку. Также решилась и химика, которая начала постепенно влюбляться в него. 16. Но чтобы поступить нам троим в UA, воспользовался моментом, где и познакомился с одной сильнейшей женщиной, которая переехала из Америки в Японию. Если что, речь шла о Кейтлин Бейт, профессиональной героине 1 в США. Она решила воспользоваться моментом, чтобы переехать в Японию, дабы и вовсе заменить всемогущего. Но, увы, учителем ей не суждено быть. Когда мы познакомились, мне пришлось помочь ей прокачаться, а также у нас 3 раза был перепихончик. Я пока не уверен был, можно ли взять к себе в ее гарем или нет, но мне нужно было определиться с выбором между мама и еще одной девушки, которую выбрал к себе в будущие жены. Речь шла о Румиу Сагияме. И данные варианты есть практически у всех Изуку, а также у Шамиля и Тахира, то для меня это особый случай. Ведь она являлась не только профессиональной героиней 5, но и певицей, как было с Рикой Петросян, японкой-негритянкой, что выступала певичкой под именем Лии. И вот, нам практически удалось с Мидорией пройти весь путь. Осталось лишь подготовительные экзамены и, если нам получится, то мы сможем втроем учиться вместе. Хоть Харлии была как мама для Тоги, зато у нас были проблемы с тем, что нам пришлось удочерять саму девушку. Когда на это ушло пару месяцев, у нас и вовсе получилось сделать так, дабы с девушками были полной семьей. Ведь наши приключения продолжаются. Пов от третьего лица. Где-то в одном из полигонов космоса все же смогли собраться 3 героя, которые были в первом составе отряда по ликвидации КРНСА. Речь, конечно же, шла про Итки Игроши, что был королем демонов и каменрайдером Шинривайсом, Джеффи-убийце, а также Алексей Милауне, что закончил свои долгие приключения в мире Марвел и ДЦ. Они не понимали, кто их собрал, но через несколько минут к ним подошел незнакомец в черном костюме под псевдонимом «Убийца избранных».